иные места пребывания души. Такова природа той земли в целом и того, что ее окружает. Но во впадинах по всей той земле есть много мест, то еще более глубоких и открытых, чем впадина, в которой живем мы, на нашей земле, то хоть и глубоких, но со входом более тесным, чем зев нашей земной впадины. А есть и менее глубокие, но более пространные. Все они связаны друг с другом подземными ходами разной ширины, идущими в разных направлениях, так что обильные воды переливаются из одних впадин в другие, словно из чаши в чашу, и под землею текут неиссякающие, невероятной ширины реки, горячие и холодные. И огонь под землею в изобилии, и струятся громадные огненные реки, и реки мокрой грязи, где более густой, где более жидкой, вроде грязевых потоков в Сицилии, какие бывают перед извержением лавы, или вроде самой лавы. Эти реки заполняют каждое из углублений, и каждая из них, в свою очередь, всякий раз принимает все новые потоки воды или огня, которые движутся то вверх, то вниз, словно какое-то колебание происходит в недрах. Природа этого колебания вот примерно какая. Один из зевов нашей земли, нашей впадины, самый большой из всех. Там начало пропасти, пронизывающей ту землю насквозь, и об этом упоминает Гомер, говоря: «Пропасть далекая, где под землей глубочайшая бездна». И сам Гомер в другом месте, и многие другие поэты называют ее Тартаром. В эту пропасть стекают все реки, и в ней снова берут начало, и каждая приобретает свойства земли, по которой течет. Причина, по какой все они вытекают из Тартара и туда же впадают, в том, что у всей этой влаги нет ни дна, ни основания, и она колеблется, вздымается и опускается, а вместе с нею и окутывающие ее воздух и ветер. Они следуют за влагой, куда бы она ни двинулась, в дальний ли конец той земли или в ближний. И как при дыхании воздух все время течет то в одном, то в другом направлении, так и там ветер колеблется вместе с влагой и то врывается в какое-нибудь место, то вырывается из него, вызывая чудовищной силы вихри. Когда вода отступает в ту область, которую мы зовем нижнюю, она течет сквозь землю по руслам тамошних рек и наполняет их, словно растительные канавы, а когда уходит оттуда и устремляется сюда, то снова наполняет здешние реки, и они бегут подземными протоками, каждая к тому месту, куда проложила себе путь, и образуют моря и озера, дают начало рекам и ключам. А потом они снова исчезают в глубине той земли и возвращаются в Тартар, иная более долгой дорогою, через многие и отдаленные края, иная более короткой. И всегда устье лежит ниже истока, иногда гораздо ниже высоты, на какую вода поднималась при разливе, иногда ненамного, иной раз исток и устье на противоположных сторонах, а иной раз по одну сторону от середины той земли. А есть и такие потоки, что описывают полный круг, обвившись вокруг той земли кольцом или даже несколькими кольцами, точно змеи. Они спускаются в самую большую глубину, какая только возможна, но впадают все в тот же Тартар. Спуститься же в любом из направлений можно только до середины земли, но не дальше, ведь откуда бы ни текла река, с обеих сторон от середины местность для нее пойдет круто вверх. Этих рек многое множество, они велики и разнообразны, но особо примечательны среди них четыре. Самая большая из всех и самая далекая от середины течет по кругу, она зовется океаном. Навстречу ей, но по другую сторону от центра, течет Ахеронт. Он течет по многим пустынным местностям, главным образом под землей, и заканчивается озером Ахерусиадой. Туда приходят души большинства умерших, и, пробыв назначенный судьбою срок, какая больший, какая меньший, отсылаются назад, чтобы снова перейти в породу живых существ. Третья река берет начало между двумя первыми и вскоре достигает обширного места, пылающего жарким огнем, и образует озеро, где бурлит вода с илом, размерами больше нашего моря. Дальше она бежит по кругу, мутная и илистая, опоясывая эту землю и подходит вплотную к краю озера Ахирусиады, но не смешивается с его водами. Описав под землей еще много кругов, она впадает в нижнюю часть Тартара. Имя этой реки – Перифлегетон, и она изрыгает наружу брызги своей лавы повсюду, где коснется земной поверхности.